Дети рабочих окраин. В бедных же семьях многие дети в 5 лет уже начинали работать. На ткацких фабриках их тоненькие ручки могли пролезть в такие узкие места в станках, куда не доставали взрослые. Если матери работали на дому, делая коробки для спичек или скручивая сигары, дети помогали и работали по 15 часов в день. В деревнях бедные вдовы, чтобы заработать немного денег, организовывали школы в своих домах. Дети разного возраста учились в одной комнате. Учительница умела только читать и писать. Дети учились алфавиту. Но главное, что время, которое они проводили в школе, давало возможность их матерям зарабатывать деньги. Но многим женщинам приходилось оставлять своих чад без присмотра, и тогда они оказывались во власти улицы. Хроника 1860 года указывала, что за 5 лет в одном из районов Лондона было убито 278 детей. Более 60 утонули в Темзе, каналах и прудах. Около 100 было найдено мертвыми под железнодорожными мостами, в подвалах и так далее. И это только те случаи, о которых полиции было известно. Многие, работая по 12 часов в день, получали увечья на всю жизнь. Сплошь и рядом можно было увидеть детей с отрезанными пальцами и руками. На фабриках стоял невероятный шум. Мальчишки завидовали помощникам трубочистов, которые, по крайней мере, не должны были находиться целый день в гремящем аду, где летала хлопковая пыль. Правда, и перепачканным в саже чистильщикам каминов было не легче. Перед тем, как ребенок начинал свою работу, мастер неделями втирал ему перед огнем соль в коленки и локти, до тех пор, пока не появлялась кровь. Эту жутко болезненную процедуру трубочист проделывал с целью огрубления кожи, чтобы придать ей нечувствительность к легкой боли. В тех случаях, где сейчас просто одели бы наколенники и налокотники, в XIX веке, отбросив сантименты, заткнув уши, чтобы не слышать щенячий визг, готовили ребенка к работе. Потом, правда, это помогало мальчишкам, которые уже не боялись ободрать локти и колени, втискиваясь в узкие дымоходы. Опасность для них заключалась в другом. Как бы не сгореть живьем и не задохнуться от дыма. Когда слуги разжигали камины, не зная, что бедняги прочищают трубу. Тяжелее всех приходилось детям, работавшим на шахтах. Задача их сводилась к тому, чтобы часами сидеть в одиночестве и полной темноте на глубине в мокрой шахте, ожидая сигнала для открытия или закрытия вентиляционной системы. Свечей у бедных не было, потому что они стоили денег, и почти все заработанные деньги ушли бы только на свечи.